Глава 15. Волшебство русалок. Когда Трот и капитан Билл вернулись в розовую комнату, русалки лежали на кушетках у воздушного фонтана, который выпускал в воду тысячу маленьких пузырей. «Эти воздушные фонтаны — замечательная вещь», — заметила царица Акварина, «потому что держат воду свежей, а это особенно необходимо в закрытых помещениях, как в этом замке. Давайте теперь посоветуемся и решим, что нам делать в нашем трудном положении». «Как мы можем решить, что делать, если мы не знаем, что произойдет?» — спросила Трот. «Что-то, несомненно, произойдет», — сказал капитан Билл. И словно в доказательство прозвенел гонг, и вошел маленький толстый человек в белом, включая белый фартук и белый колпак. Лицо у него было круглое и веселое, и у него были большие усы, которые закручивались на концах. «Ну-ну», — сказал маленький человек, расставив ноги. Он уперся руками в бока и стоял, глядя на всех. «Из всех странных вещей в море вы самое странное. Русалки, верно?» «Нас туда не включай», — возразил капитан Билл. «Вы ошибаетесь», — сказала Трот. «Я девочка». «С рыбьим хвостом?» — насмешливо спросил он. «Это лишь ненадолго», — сказала Трот. «Пока я в воде. Когда я дома на земле, я хожу, как вы. И капитан Билл тоже». «Но у нас нет жабр», — сказал капитан, внимательно глядя на шею маленького человека. «Так что мы все-таки не рыбы, как все остальные». «Если вы имеете в виду меня, то должен признать, что вы правы», — сказал маленький человек, подкручивая усы. «Я настолько близок к рыбе, как только может человек. Но понимаете, капитан, без жабр, которые делают меня похожим на рыбу, я бы не смог жить под водой». «Если уж дело доходит до этого, вам и не нужно жить под водой», — сказал моряк. «Но вы, наверное, раб, и ничего сделать не можете». «Я главный повар этого старого ужаса Зога. И это напоминает мне, добрые русалки и добрые люди, или добрые девочки и моряки, или кто вы там еще, что меня прислали спросить, что бы вы хотели поесть. Рад вас видеть, сэр», — сказал капитан Билл. «Я едва не умираю с голоду. Я собирался приготовить обычный обед русалок», — сказал маленький человек. «Но так как вы не русалки...» «О, но мы две русалки», — сказала с улыбкой царица. «Я мой добрый повар, Акварина, правительница русалок, а это принцесса Клия». «Я часто слышал о вас, ваше величество», — ответил главный повар, почтительно кланяясь. «И должен сказать, что слышал о вас только хорошее. Теперь, когда вы, к несчастью, стали пленницами моего хозяина, мне доставит большое удовольствие обслужить вас как можно лучше». «Благодарим вас, добрый сэр», — сказала Акварина. «А что вы можете дать нам поесть?» — спросила Трот. «Мне кажется, я пустая до пальцев ног, ну, до кончика хвоста, и мне нужно много, чтобы заполнить пустоту. У нас ни кусочка не было с самого завтрака». «Я думаю, я смогу дать вам почти все, что вы захотите», — сказал повар. «Зог — великий волшебник и может достать все необходимое, шевельнув пальцем. Но некоторые блюда, понимаете, трудно готовить под водой, потому что они мокнут и разрушаются». «У русалок это не так», — сказала принцесса Клия. «Да, потому что ваши предметы окружены воздухом. Я слышал, как живут русалки, но здесь совсем другое дело». «Возьмите это кольцо», — сказала царица, протягивая повару кольцо, которое сняла с пальца. «Пока вы им владеете, еда, которую вы готовите, не промокнет, даже не отсыреет». «Благодарю вас, ваше величество», — ответил повар, беря кольцо. «Меня зовут Том Атта, и я постараюсь угодить вам. Что бы вы хотели получить на ланч? Устрицы в половинках раковин, суп из моллюсков, салат с креветками, жареные черепашьи стейки или арбуз?» «Все прекрасно подойдет», — ответила царица. «Разве арбузы растут в море?» — спросила Трот. «Конечно, поэтому так и называются», — ответил Том Атта. «Думаю, что вдобавок ко всему я смогу предложить вам водяное мороженое. Водяное мороженое — настоящее морское лакомство». «А нет ли у вас кресс-салата?» — спросил капитан Билл. «Я думал об этом», — заявил повар. «Разве от моего меню у вас не текут слюнки?» «Быстрее все приготовьте», — сказала Трот. Примечание. Арбуз по-английски watermelon. буквально означает «водяная дыня». Кресс-салат, по-английски «watercress», буквально «водяной салат». Конец примечания. Том Ато поклонился и немедленно ушел, и когда они остались одни, капитан Билл спросил у царицы. «Как вы думаете, мэм, мы сможем сбежать из замка Зога?» «Надеюсь, мы найдем выход», — ответила Акварина. «Злая сила волшебства Зога может оказаться не такой могучей, как сила фей, которую я контролирую. Но, конечно, я не могу быть уверена, пока не узнаю, на что способен волшебник». Принцесса Клея смотрела в одно из окон. «Кажется, я вижу отверстие вверху купола», — сказала она. Все торопливо подошли к окну, и хотя Трот и капитан Билл ничего не увидели, кроме сплошного купола над замком, возможно, потому что купол был далеко от них, старый взгляд Акварины обмануть было невозможно. «Да», — сказала она, — «в центре большого купола действительно есть отверстие. Если немного подумать, можно понять, что такое отверстие должно существовать, иначе вода под куполом не была бы свежей. Тогда, если бы мы могли уйти из замка, мы поплыли бы к куполу и освободились», — воскликнула Трот. «Зог, вероятно, приказал хорошо охранять это отверстие, как и все остальные выходы», — ответила царица. «Но нам стоит попытаться вырваться в широкий океан этим путем. Лучшим временем будет ночь, когда все спят, и, конечно, добраться до океана через это отверстие гораздо быстрее, чем по длинным проходам, через которые мы вошли». «Но надо каким-то образом выбраться из замка», — заметил капитан Билл. «Это будет нетрудно», — ответила Акварина. «Я легко разобью одно из этих стеклянных окон, мы выберемся и поплывем прямо к куполу». «Давайте сделаем это немедленно», — с готовностью сказала Трот. «Нет, моя дорогая, мы должны ждать удобного случая, когда за нами не будут следить. Мы не хотим, чтобы Зог ужасный нарушил наши планы». Вскоре два мальчика-матроса принесли подносы с едой и поставили на большой стол. Это были молодые ребята с веселыми лицами, с жабрами на горле, со смехом в глазах, и Трот удивилась, видя, что рабы Зога не жалки и несчастны. Они были доброжелательны и веселы, и жизнь под водой казалась им нравиться. Капитан Билл спросил у одного из мальчиков, сколько в замке рабов, и юноша ответил, что постарается посчитать и сообщить им. Как выяснилось, повар Атта приготовил для них изысканные блюда, и все ели с удовольствием, потому что очень проголодались. После еды капитан Билл довольно закурил трубку, и разговор возобновился. Обсуждались способы перехитрить Зога и сбежать на свободу. Во время этого разговора прозвучал гонг, и вошел Сака. «Мой дьявольский хозяин приказал вам явиться к нему», — сказал он. «Когда?» — спросила Акварина. «Немедленно, ваше величество». «Хорошо, мы пойдем за тобой», — ответила она. Вслед за Сака они поплыли по коридору и снова оказались в зале с золотым куполом, в котором уже были. Зог сидел так же, как и в прошлый раз, но когда пленники вошли, волшебник встал, молча постоял на ногах с копытами, потом прошел к завешенному выходу. Сака велел пленникам идти за хозяином, и за аркой они оказались в просторном помещении размером с бальный зал в самом центре замка. Зог, казалось, идет с трудом, потому что его неуклюжее тело раскачивалось на ходу, но от входа прошел он недалеко. Поблизости стоял золотой трон, и Зог уселся на него. С одной стороны от трона стояла группа рабов. Это были мужчины, женщины и дети. У всех на голени, как знак рабства, широкая золотая полоса. У всех на горле рыбьи жабры, которые позволяют им дышать и жить под водой. Все они весело и беззаботно улыбались даже в присутствии своего страшного хозяина. В разных частях большого зала были видны другие группы рабов. Сака выстроил пленников кольцом перед троном Зога, и волшебник медленно повернулся и посмотрел на четверых глазами, как горящими углями. «Пленники», — сказал он чистым, отчетливым голосом. «Во время нашей первой встречи вы бросили мне вызов, и обе русалки и люди с земли заявили, что не могут умереть. Но если это истинные слова, что мне еще предстоит установить, есть многочисленные способы сделать вас жалкими и несчастными, и именно это я собираюсь сделать, чтобы позабавиться за ваш счет. Вас привели сюда, чтобы вы пошли через первое сравнительное испытание нашей силы». Никто из пленников не ответил на эти слова, поэтому Зок повернулся к одному из своих рабов и сказал: «Ревиви, приведи заставляющего кричать». Ревини — рослый человек с коричневой кожей и сверкающими черными глазами. Он поклонился своему хозяину и вышел из зала через одну арку, закрытую тяжелым занавесом. Через несколько мгновений этот занавес с силой распахнули, и в зал вплыла ужасная морская тварь. Тело у нее было как у краба, только более округлое и совершенно черное. Глаза — ярко-желтые шары, усаженные на концы рогов, которые торчат из головы. Глаза жестокие и, казалось, способные одновременно видеть всех в зале. Но самой необычной частью этого заставляющего кричать были ноги. Их было 6, тонких и черных, как уголь, и каждая из них была длиной в 12-15 футов, когда тварь распрямляла их и вытягивала. На ногах в нескольких местах суставы, поэтому ноги могли сгибаться и вытягиваться в разные стороны. На конце этих длинных ног огромные клешни, как у омара, но с настоящими щипцами самого опасного типа. Увидев эти ужасные клешни, пленники поняли, почему эту тварь называют заставляющим кричать. Трот содрогнулась и встала ближе к капитану Биллу. Зок одобрительно посмотрел на эту тварь, подозвав ее к себе, и сказал: «Даю тебе 4 жертвы, 4 человек с рыбьими хвостами. Хочу услышать, как громко ты заставишь их кричать». Заставляющий кричать заворчал от удовольствия и протянул одну длинную ногу к носу царицы. Концы его мощной клешни сомкнулись с глухим стуком. Акварина не шевельнулась, она только улыбнулась. Зок и тварь, напавшая на царицу, казалось, сильно удивились, видя, что она не пострадала. «Снова!» — воскликнул Зок, и клешня заставляющего кричать устремилась вперед и попыталась ухватить царицу за ухо. Но волшебная власть царицы устояла против силы и быстроты твари, и чудовище не могло дотронуться до акварины, хотя пыталось снова и снова, ревя от гнева, как обезумевший бык. Трот начала наслаждаться этим зрелищем, и когда прозвучал ее высокий детский смех, заставляющий кричать свирепо повернулся к девочке. Две его клешни попытались схватить девочку. Она не могла закричать или отступить. Однако осталась невредимой, потому что ее охранял волшебный круг царицы акварины. Теперь нападению подверглись капитан Билл и принцесса Клия. Полдюжины тонких ног устремлялись во всех направлениях, как мечи, пытаясь дотронуться до жертв. Жестокие клешни щелкали так быстро, что, казалось, звучат кастаньеты. Но 4 пленников со спокойными улыбками смотрели на тварь, и ни один крик не прозвучал, несмотря на усилия заставляющего кричать. «Хватит!» — мягко и ласково сказал Зок. «Ты можешь идти, мой добрый заставляющий кричать, потому что эти пленники для тебя недоступны». Тварь остановилась и закатила глаза. «Можно я ущипну одного из рабов, о, Зок?» — умоляюще спросила она. «Я не могу уйти, не порадовав твой слух хотя бы одним криком». «Оставь моих рабов в покое», — ответил Зок. «Они здесь, чтобы служить мне, и их нельзя ранить. Уходи, слабосильный». «Нет!» — воскликнула царица. «Какой позор, Зок, что в нашем прекрасном море существует такая злобная тварь!» С этими словами она достала из складок платья волшебную палочку и махнула ею в сторону твари. Заставляющий кричать без сознания упал на пол, его ноги распались на много частей, клешни грудой упали рядом с телом. Затем все это высохло и потеряло форму. Стало мягкой массой, вроде желатина. И через несколько секунд все исчезло навсегда из океана, где причиняло столько ужаса и боли. Зок с удивительным терпением наблюдал за этим уничтожением. Когда все кончилось, он кивнул головой и улыбнулся. И Трот заметила, что когда Зок улыбается, его рабы теряют веселый вид и начинают дрожать. «Очень хорошее волшебство, акварина», — сказала чудовище. «Я сам узнал этот трюк несколько тысяч лет назад, так что он меня не удивил. Неужели у фей нет ничего нового, что удивило бы меня?» «Мы хотим только защитить себя», — с достоинством ответила царица. «Тогда я дам вам шанс сделать это», — — сказал Зок. И как только он это сказал, огромный мраморный блок в потолке зала прямо над пленниками высвободился и полетел им на голову. Этот блок весил много тонн, и волшебник собирался раздавить пленников на месте. Но все четверо оставались невредимыми. Мраморный блок не мог коснуться их, и когда грохот стих, Зок увидел, что его жертвы остаются невредимыми и презрительно улыбаются его попыткам уничтожить их.